Глава восьмая. Я сидела за старым деревянным столом и, не ощущая вкуса, пила что-то из большой кружки. Задевала губой царапающий скол, но было все равно. Руки только-только перестали дрожать, но в голове все еще плавал вязкий туман, в котором застревали мысли. Я до сих пор не сумела осознать, как такое может быть. Подняла голову и, столкнувшись взглядом с оранжевыми глазами Вервульфа, который упрямо, ни на кого не реагируя, не отходил от меня ни на шаг, жалобно спросила. «А где мой Деп?» Земка отодвинул Койла в сторону и опустился передо мной на одно колено. Аккуратно забрал кружку и, поставив ее на стол, обхватил руками мои ладони. «Не волнуйся», — уверенно проговорил он. «Я найду, кто это сделал, и тогда...» «Тогда что?» — передернул плечами Койл. «Забодаешь, затопчешь, утащишь в свое логово». «Логово у Вервульфов». Не повернув головы, холодно отозвался Земка. «У нас...» Он осекся, а Койл усмехнулся. «Что? Договаривай, единорог. Когда же ты перестанешь притворяться и откроешь Найке правду?» «Тебя не спросил». Резко ответил Земка и мягко посмотрел на меня. «Не слушай его». «Она и не слушает», — буркнул Койл. «Но я все равно не перестану пытаться донести до Найки правду». «И я», — встрял Вемут. «И я», — вдруг вмешался Олдио, и я удивленно возрилась на человека. «Хотел бы узнать, когда вы покинете мой дом». Привязанный к стулу, он улыбался жалко и заискивающе. Я посмотрела на Койла. «Обязательно было его привязывать?» «Да», — сурово кивнул Вервульф. «Разумеется, объяснять мне он ничего не собирался». Земка легонько сжал мои руки, привлекая внимание, мягко произнес. «Мне нужно знать, кто мог сделать с тобой такое». «А что сразу такое?» — обиженно отозвался Вемут. «Очень хорошенькая лисичка получилась. Не то, что мужик огроменный. Ну, за хвосты нас таскать не будет». «Разве дело в хвостах?» — раздраженно буркнул Койл. «Найку заколдовали. И неважно, кто там получился, так нельзя». «Очень даже можно», — мечтательно протянул Вемут. «А какая шкурка! Ах, темненькая, с нежным серебристым отливом! Да за ней весь Фоксфак теперь увиваться будет!» Представив, как за мной гуськом ходят рыжие парни, содрогнулась и посмотрела на Койла. «Не хочу». «И не будет». Кивнул Вервульф так мрачно, многозначительно, что даже Вемут на всякий случай отошел на пару шагов. Земка положил ладонь мне на колено и спросил строже. «Не помнишь необычных событий? Кто-то заколдовал тебя, а это не происходит по щелчку пальцев. Что-то должно быть». Я закрыла глаза и откинулась на спинку стула. «Да как понять, что необычно, а что обычно?» Возмутилась, не открывая глаз. Но все равно ощущала на себе встревоженные взгляды друзей. «Я первый раз на межакадемических батлах, и здесь для меня все новое и странное». «Ты общалась с ведьмами?» Услышав голос Койла, задумчиво посмотрела на Вервульфа и нахмурилась, припоминая. «Нет, вроде не общалась. Док Луана? Она много знает о ведьмовских штучках, но точно оборотень. Может, это месть Вербера Жоука? Сам он, конечно, не маг, но мог же нанять ведьму, чтобы отомстить. Ох!» И не представляла, что можно вот так неожиданно вместо одной ипостаси заполучить другую. «И где мой Деп? Может, он у ведьмы? Или же...» Вздрогнула и со свистом втянула воздух. Вервульф тут же наклонился и положил руку мне на плечо. «Вспомнила, да?» «Не трогай мою жену!» Прошипел Земка таким тоном, что даже у меня спина похолодела. Но Койл и серым ухом не пошевелил. «Брак все равно признают недействительным», — равнодушно отозвался он. «Найка несовершеннолетняя, да и беременности никакой нет. Я и дальше буду оберегать мою стаю». «Последнее предупреждение, Койл», — скинул руку Вервульфа с моего плеча. «Теперь ты понял, что Найка ощущала твой запах, потому что медленно обращалась в зверя. Для нее все запахи стали ярче, так что и не мечтай, что она истинная». «Так что ты вспомнила?» — нетерпеливо потянул меня за ухо Вемут. «Ральер!» — выпалила я и многозначительно посмотрела на Лиса. «Верпант, маг! Вот и сейчас я вспомнила, как он подарил ледяную розу, а цветок потом пропал. Не знаю как. Подумала, что просто растаял. Последний раз видела, как ветка словно обвела мою кисть, а потом отвлеклась. Вспомнила лишь сейчас». «И почему ты приняла подарок от другого парня?» — ревниво сузил глаза Земка. Я смутилась. «Цветок получился невероятно красивым. Никогда не видела ничего подобного, и Ральер показался не таким уж гадом. Подумала, что мы можем подружиться». «Твое дружелюбие до добра не доведет», — проворчал Земка и нахмурился. «Ты сказала гадом? Почему? Он же не пресмыкающаяся, а пантера». «Фигурально выражаясь», — смущенно пробормотала я. «Так получилось, что Верпант с первой минуты заинтересовался мной, насмехался, издевался». «И ты молчала?» — не выдержал Койл. «Да я его...» «Что?» — едко уточнил Земка. «Закусаешь, разорвешь, утащишь в свое логово». «Для начала», — недовольно буркнул Койл. «Маг пожалеет, что родился на свет». «Забыл, как он в кафе за мгновение остудил твой горячий нрав», — хихикнул Вемут. «Вам, ребята, с магом не справиться». «Словно ты легко его одолеешь», — хмыкнул Койл. «Не так легко, как бы хотелось, но шансы есть», — серьезно кивнул Вемут. Я вдруг вспомнила, как во время драки Лиса и Пантеры студенты делали ставки. Удивилась тогда, что не все болели за Верпанта. Но что может противопоставить магу-оборотню обычный Верфокс? Впрочем, не очень обычный. Вемот же принц. «Точно», — обернулся Земка. «Ты можешь это сделать». «Могу», — хмыкнул Вемот. «Но не буду. Сам знаешь, меня за это по головке не погладят. В лучшем случае отец посадит на ошейник. В худшем переведут в закрытую академию Верфоксов». Он уныло посмотрел на единорога и протянул. «Я же там от тоски сдохну!» Покосился на меня и ехидно добавил. «По Найке! Ты и раньше мне нравилась, а теперь с лисичкой будешь моей!» «Сестричкой!» — сердито оборвал Земка. «Найка — моя жена, Вемут. Да, пока только по человеческим законам, но...» «Но...» — снова подал голос Олдио. «Смею сказать, что вы силой заставили. Я не хотел отдавать документ, ведь эта девушка несовершеннолетняя и вовсе не беременна». «Конечно», — ледяным тоном проговорил Земка. «Я силой всучил вам золотые самородки. Вы так активно сопротивлялись, что даже поставили печать и подпись. А то, что девушка не беременна...» Губы единорога изломились. «Это легко исправить». Я сжалась, в груди завис ком. Как-то это все неправильно и неприятно. Да, я согласилась выйти за Земка, чтобы спасти от навязанной кланом женитьбы, но наш брак мало чем отличается от фиктивного, и идти до конца не хотелось. Я мало что знала о браке и отношениях, да и о единороге тоже. А сейчас, глядя в холодные темные глаза, подумала, что я совсем его не знаю. Волколак схватил Земка за грудки и прошипел. «Только попробуй ее тронуть». «Руки убери», — спокойно произнес Земка и посмотрел на меня строго. «Найка, я понимаю, что ты считаешь Вервульфа другом, но мне кажется, стоит четко объяснить ему, что ты выбрала меня и не передумаешь». Под пристальными взглядами парней я подалась назад, ощущая себя словно под контрастным душем. Таким льдом тянуло от Земка, а от Койла полыхало жаром. Понимала, единорог прав, но я уже столько раз пыталась убедить Вервульфа, что в итоге просто махнула рукой на волчье упрямство. Рано или поздно отпустит его то зелье, а до тех пор можно просто с ним дружить. К чему отрицать? Мне приятно общаться с Койлом, и при мысли о том, что доброе отношение ко мне испарится вместе с последней каплей зелья, кололо душу. Не хочу терять друга, это больно. Земка, сузив глаза, пристально посмотрел на меня и, словно прочитав мысли, поджал губы и отвернулся. «Вемут», — настойчиво давил он, — «ты должен выяснить у Верпанта, что именно он сделал с Найкой и сможет ли это исправить». «Да зачем?» — взвился Верфокс и ткнул в меня пальцем. «Раскройте глаза, слепцы, она стала нормальной». «Стандартной?» — сквозь зубы процедила я. «Ты это хотел сказать?» «Деповы штаны! Да за что мне это? Я-то думала, что друзья принимают меня такой, какая я есть, даже охотнее, чем это делала сама. Только с поддержкой близких сердцу оборотней смогла не только смириться с участью, но и подружиться со второй частью себя. Перестала думать, как от нее избавиться. Ох, сколько лет я мечтала, что Деп исчезнет, а сейчас, когда это случилось, готова волком выть. Нет, лисой, чернобурой». «Извинись», — рыкнул Койл и, наступая на Вемуда, набычился. «Ты ее обидел. Немедленно извинись». «Не время сейчас», — осадил его Земка и повернулся к другу. «Вемуд, послушай, Найка стала стандартной, это правда, но это неправильно». «Да не понимаю, почему?» — высоким голосом вскрикнул Вемуд. «Она нормальная теперь, Земка! Разве это не хорошо? Больше не будет того идиота!» Губы мои задрожали. «Идиота? Это он о моем Депе?» Алис все больше распалялся. «Тебя, между прочим!» — ткнул в грудь Койла. «Не будут размазывать по стенкам, полеты в окна прекратятся!» «Я не против!» — рыкнул Вервульф. Я видела, что от ярости он едва сдерживает трансформацию. Олдио, судя по круглым от ужаса глазам, тоже это заметил и, отпрыгав вместе со стулом в уголок, затих там. В воздухе сгущался ощутимый смог тяжелого непонимания. Приятели, казалось, сейчас друг другу глотки поразрывают. Я задрожала. Да какие они друзья! Даже странная связь Вемуда с Земко не выглядела дружбой в нормальном понимании этого слова. Сначала их объединяло стремление найти сестру единорога, а что их связывает теперь, и предположить не могу. «О-о-о!» — скривился Верфокс. Губа его приподнялась, обнажая острые зубки, челюсть слегка видоизменилась. «Не знал, что ты махровый мазохист, Койл. Точнее, мохнатый!» — ухмыльнулся он и, мягко переступая, передвинулся на более выгодную для нападения позицию. Уже пострадавший в крови Койл напрягся и низким голосом проговорил. «Не понимаешь?» «Да, никто из вас не понимает Депа», — кивнул Наземка. «Даже этот, кого парень назвал другом». «А ты у нас понятливый», — едко уточнил Лис. «И что там с Депом? Ему нужно раз в неделю кого-нибудь расплющить, иначе зубы ноют или мышцы сдуваются». Или ты нарочно позволяешь здоровяку крутить собой как хочет, чтобы подмазаться к Найке? Бесполезно. Деп с самого начала тебя возненавидел. Деп заботится о Найке, — возразил Койл и, бросив короткий взгляд на Земка, высокомерно усмехнулся. Я ему не понравился, потому что он учуял во мне угрозу. А этого другом назвал потому, что единорожек показался ему няшкой безобидной. Сжал челюсти и на миг оглянулся на меня. «Если докажу, что не слабее самого Депа и смогу защитить Найку, он...» «Шутишь!» — взвился Лис, даже подпрыгнул. «Да он тебя за хвост одной левой в нашу академию запустит. Как ты собираешься доказать то, чего нет?» — захохотал. «Разве что посмертно!» «Я не отступлю», — насупился Койл. «А ты пойдешь к Рольеру. Или я тебя закину к нему по-деповски. За сохранность драгоценного хвоста не ручаюсь. У меня не так много практики, как у второй ипостаси Найки». «У нее теперь нормальная ипостась», — не отступал Вемут. «И ты лучше за свой хвост переживай. То, что я не лезу в драку, не значит, что я не умею». Тяжело дыша, они надвинулись друг на друга, и я изумленно хлопал ресницами. Какая черепаха мохнатая Верфокса укусила. Глаза горят, волосы дыбом. Даже сбежать, как уже стало привычно, не пытается. Земка, скрестив руки, иронично наблюдал за злыми оборотнями, но вмешиваться и не собирался. Я же не могла позволить, чтобы эти два идиота подпортили друг другу шкурки. Вот у Койла уже рваная. И как ни ужасно признавать именно мной. То есть лисой, чтобы она вернулась в ту темную нору, из которой на меня напала. Решительно поднялась и втиснулась между этими двумя. Проговорила мрачно. «Если я останусь...» Сглотнула и, не выдавив стандартный, остановилась на другом варианте. «Такой, то, возможно, вылечу с батлов». «Так это же хорошо!» — расплылся в улыбке Вемут и, положив руки мне на плечи, практически промурлыкал. «Мы сразу же вернемся. Уверен, отцу твоя ипостась понравится. Это было единственное его возражение против того, чтобы мы стали парой». Койл стряхнул ладони Вемуда с моих плеч. «И не мечтай, она моя!» «Заткнитесь оба», — холодно проговорил Земка. «Найка — моя жена». Зажатая практически в угол, я запаниковала. Вся уверенность испарилась, боевой пыл тоже, и Деп не придет, чтобы разметать этих лицемеров. Я осталась совсем одна, стандартная среди стандартных. И хотелось выть от боли и тоски. Не желая больше слушать никого из них, я что-то рыкнула, похоже на зверином, ибо парни почему-то отступили, и выскользнула из домика. Уже в пути, понимая, что бегу слишком легко и быстро, поняла, что снова превратилась в лису. Услышала скулёж и осознала, что это мой. Но он не приносил облегчения, и я прекратила. Плакать человеком лучше. Вот и поплачу по депу. Потом. А сначала сжала челюсти и припустила рысцой в сторону Академии. Если Верпант виноват в том, что произошло, то становится понятно, почему он вдруг стал такой добрый. Как в анекдоте. «Ох, не извиняйтесь, я уже вам нож в спину воткнул». Но как он меня заколдовал? Превратил Депа в лиса? Или же вообще отобрал моего могучего парня? Вопросов очень много. Если виновата Роза, то почему я обратилась в Депа на отборе? Замерла и, шевеля ушами, прислушалась. Осязание коснулся терпкий запах, опасный. Припала к земле и поползла назад. Хвост прильнул к животу, уши прижались. Близко, слишком близко. С ужасом вспомнила про комендантский час, который ввели в академии в связи с приездом других оборотней. И, судя по темноте и остро-железному аромату угрозы, паника скакала во мне склизкой лягушкой. При мысли о лягушке не вовремя заурчал живот. Тараканы ушастые, только не это. И снова громкое урчание. Тихие звуки исчезли. Даже птиц вдалеке не слышно. Нутро опалило ледяным огнем, ощущение беды накрывало с головой. Я задрожала. «Бежать!» Заметалась по небольшой полянке, поняла, что не знаю, как скрыться от опытного хищника, который учуял легкую добычу, как вдруг была придавлена огромной тяжелой лапой. Сердце замерло, дыхание остановилось. Инстинктивно оскалившись, попыталась вырваться, но зверь выпустил когти и тоненько взвизгнула от боли. Поняла, что если бы меня хотели убить, то не стали бы придавливать лапой, да еще вежливо убрав когти, а сразу бы разорвали. Остается надеяться, что охотник либо сыт, либо признает меня не особо аппетитной. Морда ткнулась в загривок, зверь фыркнул. Раздался шумный вдох и тихий рык. Я лежала ни жива, ни мертва, и тут зверь меня облизал. Стало еще страшнее. Решил, что я грязная и хочет помыть перед тем, как заглатывать? Мимо что-то пролетело, и давление исчезло. Приподняла морду и удивленно посмотрела на серый клубок. Два крупных волка, пытаясь ухватить друг друга, катались по траве. Я повела носом и, перевернувшись в человека, уточнила. «Приник?» Клубок распался, и звери, скалясь и огрызаясь, посеменили в моем направлении. Я с облегчением уселась на траве и потрепала огромного Койла, который привалился ко мне вздымающимся от бега и драки боком. Тяжелый. И характер такой же. Принек преобразился и присел рядом со мной, но с другой стороны. Пощипывая траву, бросал вырванные зеленые стрелы в ближайшее дерево, словно решил поиграть в дротики. Я не выдержала. «Откуда ты здесь?» Он вяло указал кивком. «Там палаточный лагерь. Пьёк попросил не спешить с заселением. Говорил, в академии творится черти что». Покосился на меня иронично. «А я ведь не поверил. Теперь вижу, действительно, елки зубастые пляшут». Помолчал минуту и тихо спросил. «Как тебя угораздило?» И тут меня прорвало. Не знаю, почему и отчего, но я вдруг прижалась к студенту третьего курса вульффака и зарыдала в голос. И говорить не могла, и дышала с трудом. Мне так страшно. Деп куда-то пропал, и вместо него появился зверь. Что делать, куда бежать, у кого просить помощи? Да и стоит ли просить, если я рискую вылететь с батлов? Но и соревнования мне не пройти. Стоит сменить ипостась, все поймут о подмене. И опять отстранят. Не знала, как поступить, поэтому навзрыд плакала на груди того, кого еще месяц назад боялась как огня. А вот Деп его не боялся, а уважал. И это для меня самое главное. «Прости», — слегка успокоившись, отстранилась я. Вытерла нос и, смущенно улыбнувшись, виновато посмотрела на мокрую футболку парня. «Кажется, я хуже ливня». «Это точно». Хмыкнул Принек и кивнул на высунувшего язык Койла. «Ты посмотри, как вожак первого курса испугался твоих слез. Даже перевернуться не хочет, но и уйти не в силах. Эх, какие же вы дети!» «Ты всего на 2 года старше», — обиженно буркнула я. «Да», — серьезно кивнул Принек. «Я уже взрослый, поэтому стоит прислушаться к моим словам, так ведь?» Я подумала, что он не оттолкнул меня, не издевался, а позволил залить слезами свою футболку и даже похлопал по спине успокаивающе. Несмело спросила. «Так ты меня не ненавидишь?» «Шутишь?» — скривился он. «Конечно, ненавижу. Нестандартная, да еще и постась здоровая. Ты опасна. А нас учили ненавидеть все опасное. Этот вот...» — кивнул на Койла. «Первый вервульф, который влюбился в нестандартную. Смотри, как мальчика расстраивают твои слезы. Даже не сменит ипостась». «Издеваешься?» — пробурчала я. «Не хочет и не меняет. Причем тут мои слезы?» «Не знает, чем помочь», — широко ухмыльнулся Принек. «Поэтому действует по-звериному. Я такой же. Если моей паре плохо, я просто сижу рядом, и ей становится легче». «У тебя есть пара?» Принек, увидев мое искреннее изумление, даже рассмеялся. «Ох, девчонка-то еще, мелкая совсем, глупая», — покачал головой. «Конечно, есть. Или я, по-твоему, урод?» «Я не то имела в виду», — смущенно прошептала я и отвернулась. Я не считала Принега уродом, но мне казалось, что он слишком уж хищный, чтобы девушка решилась быть с ним. Или вервульф с волчицей совсем иной, чем с другими? «К выпуску из академии у каждого волка уже есть пара», — ровно проговорил Принек. «Поэтому так важно найти хорошее место для практики. Желательно с оплатой, тогда можно будет завести семью». Уловив в его голосе нотки нежности, я поразилась так, что даже слезы иссякли. Задумчиво погладила волка, и Койл посмотрел на меня оранжевыми глазами. «Надо бы другу найти красивую волчицу. Пора заканчивать с дурацким зельем. Клин клином вышибают». «Эх, подумай я об этом раньше. Постаралась бы сблизить их с Ваилией. Хорошая девушка и красивая. И Койл ей понравился». Но он даже не смотрел на брюнетку. Вздохнула. «Все это зелье Душана проклятущее. Вервульф антизелье упорно пить отказывался, а мне вроде помогало». Уткнулась носом в загривок зверя, с удовольствием втянула запах леса и мускуса. Удивительное сочетание хвои и сырых опавших листьев с дразнящим грибным оттенком. «Интересно, а от моего лиса так же приятно пахнет?» Грустно улыбнулась. «Моего лиса?» Вновь тяжело вздохнула и зарылась лицом в волчью шерсть. «Вот вы где!» — воскликнул Вемут. «Весь лес прочесали. Койл, как тебе удалось найти эту серебристую плутовку?» Я вздрогнула и посмотрела на Верфокса, следом за которым появился Иземка, да отпрянула от волка. Принек хмыкнул. «По запаху, а как иначе?» Вемут застыл и, глядя на Вервульфа, которого до этого момента не замечал, побелел, как облако. Староста третьего курса сухо уточнил. «А вот что вы здесь делаете? Если я не ошибаюсь, никто из вас двоих не прошел отбор». «А мы гуляем», — фальшиво улыбнулся Вемут и схватил недовольного Земка под руку. «Вот шли-шли, смотрим, а тут Найка вытирает сопли о волчью шкуру. А вы... ты что здесь забыл?» «Пойдем, покажу», — хищно посмотрел на него Принек. «Может, заодно найду чем поживиться? Вас же здесь нет, да?» «Ой!» — зевнул Вемут. «Что-то спать захотелось. Земка, нам пора домой». «Кстати, если снова надумаешь гулять», — намекнул Принек, — «обходи волчьи тропы. К твоему сведению, на третьем курсе отобрались на батлы 4 волка и...» Он скривился и, косо глядя на меня, замолк. Сердце пропустило удар от мелькнувшей догадки. «А пятый?» С надеждой встрепенулась я. «Атли!» — рыкнул Принек так, словно сам не верил в произошедшее. Я взвизгнула от радости и вскочила на ноги, сложила ладони. «Пожалуйста, проводи меня к ней!» «Нет», — подал голос Земка. «Нам нужно поговорить с Верпантом немедленно». «Кошка!» — годливо скривился Принек. «Что с ним разговаривать? Зачем вам это?» «Маг...» неожиданно мрачно проговорил Вемут. Вся его жизнерадостность испарилась, и Верфокс стал выглядеть лет на 5 старше. Посмотрел на меня так, словно я силой заставила Рольера заколдовать себя, да пробурчал. «Я пообещал Земка попробовать, но ты идешь с нами». «Нет». Я вздрогнула и быстро обернулась. Койл уже принял человеческий вид и навис надо мной, как неотвратимость судьбы. «Мы рядом с лагерем второго и третьего курса. Там Равьюры, Хеки. Нужно все рассказать Тичам». «И чем они помогут?» — холодно усмехнулся Земка. «Хеки прочитает лекцию, а Равьюр в наказании заставит пробежать пару кругов по полосе препятствий? Пойми, это не выход». «А что может Лис против мага Верпанта?» — разозлился Койл. «Это все равно, что послать бабочку атаковать слона. Хорошо, если заметят перед тем, как раздавить». «Какая я тебе бабочка?» — рыжим вихрем взвился Вемут. «И будь уверен, у меня есть что противопоставить северному мягколапому выскочке. И не крылышками помахать». Я же невольно улыбнулась и, вспомнив высокую Уэнди с казарменными повадками, татухами черепов и порхающей второй постасью, вздохнула. Сердце защемило острой тоской. Я не думала, что буду так сильно скучать по тем, кого еще недавно и не знала. По милому, голубоокому ленивцу Ньялю и неунывающей поцелуйчатой лягушке Царьи, и другим нашим. На глаза навернулись слезы, захотелось хоть Атли увидеть. Кто, как не она, поймет, каково это — внезапно лишиться нестандартности. «Найка», — позвал Земка и взял меня под руку. «Идем». «Нет», — отпрянула я. «Уверена, Тичи помогут». Посмотрела на единорога и, не сдержав обиду, прошептала. «У тебя уже есть то, зачем приехал. Бумажка даст время, чтобы решить ту проблему. Можешь возвращаться». «Я напугал тебя. Обидел?» Снова подступился Земка, но трогать больше не порывался. «Прости, мне сложно». «А мне вот невероятно просто». Раздраженно перебила я. «То бросают, то замуж зовут, то второй ипостаси лишают. А чего переживать? У меня такое каждый день происходит». «Найка!» Все же сжал меня в объятиях Земка. «Мы все преодолеем. Вместе...» «Отпусти ее, единорог!» — рыкнул Койл. «Не лезь, Вервульф!» — напрягся Земка. «Предупреждаю тебя в последний раз. Не перестанешь докучать моей жене, я нарушу обет и...» «Ого!» — Выпучил глаза Вемут и испуганно посмотрел на волка. «Койл, мой тебе совет, отступись!» «Ни за что!» — упрямо заявил Вервульф. «Она моя истинная...» «Постойте-ка!» — перебил Принек и мрачно обвел всех взглядом. «Нестандартная, которая вдруг стала стандартной из-за магии Верпанта, будучи истинной парой для Вервульфа, вышла замуж за единорога? Я ничего не упустил?» «Упустил!» — ехидно хихикнул Вемут. «Она и мне нравится!» «Тебе все нравятся!» Равнодушно отмахнулся Принек, и Вемут насупился. Вервульф продолжил сурово. «А брак человеческий? Как умудрились, она же мелкая. Вас точно не обвенчали по законам клана единорогов, иначе Найки бы здесь не было». «Что?» — похолодела я и быстро обернулась к Земке. «Почему?» «Так ты будешь в клане?» — пожал плечами Вемут и удивленно покосился на Земка. «Не говорил ей?» — расплылся в улыбке. «Ого! У меня шансов больше, чем я думал. Найка, единороги...» «Заткнись, Вемут», — тихо произнес Земка, но даже у меня морозец по коже пробежался от его ледяного тона. «Это наше дело». «Нет», — хмуро возразил Койл. «Мое. Найка моя». «Вот заладил». Неожиданно вышел из себя единорог. «Тебя опоили, разве непонятно? И ты сам не желаешь принимать противоядие». Обернулся ко мне. «Так?» Неохотно кивнула. «Что же делать, это правда?» Но меня больше заботило, почему Земка осадил Вемута. «Что за тайны под семью зайцами?» «Ну, если на то пошло», — подал голос Вемут. «Твоя с Найкой связь тоже магическая. Но ты же не принимаешь противоядий». Я повернулась к самодовольному лису и посмотрела так недоуменно, что он усмехнулся. «Что? Не помнишь, как чмокнула Земка на том островке? Каталась на единороге, плавала. Я так до сих пор эту картину во снах вижу. Неуклюжая, но прекрасная полуобнаженная нимфа на белоснежном жеребце». «Ничего не полуобнаженная», — смущенно буркнула я. «Да обнаженной тебе не доставало снять лишь два предмета одежды». Начал было лис, но я надвинулась на него, сжав кулаки, и Вемут отступил. Затем встрепенулся, вспомнил, что Депа больше нет, и довольно ухмыльнулся. «Что, правда, глаза колет? Ты влюбилась в Земка, потому что поцеловала его во второй ипостаси». Я нервно обернулась, пристально посмотрела на молчаливого единорога. Спокоен, как всегда. Ни желвак на безупречно прекрасном лице не пошевелился, ни кадык на шее не дернулся. Усмехнулась и покачала головой. «Хорошая шутка, Вемут. Я почти поверила». Койл напрягся, буравил Земка горящим взглядом оранжевых глаз, шумно дышал, а Вемут же устало отмахнулся. «Не хочешь — не верь. Но видел своими глазами, как ты его поцеловала, а потом уже голову потеряла. Даже на меня не реагировала. Это же главный признак, что сердце девы уже похищено. А я проверял, не помнишь? Или не знала, что первый поцелуй единорога лишает тебя собственной воли и выбора в любой ипостаси?» «Не знала», — прошептала я, не понимая, как раньше об этом не подумала. «Вемут прав. В первый раз, когда встретила Земка, я увидела красивого парня, но меня оттолкнула его отстраненная высокомерная холодность и насторожило проявление странной бесчувственной заботы, так словно в его распорядок дня включена обязательная благотворительность, а я как раз под руку подвернулась. И это не меняется до сих пор. Я постоянно подворачиваюсь под руку Земка, неизменно нуждаясь в милости и поддержке покровителя. Незнание магических законов не освобождает от возможных последствий. Важно произнес Вемут и удивленно посмотрел вокруг. Почему ему никто не аплодирует? «Земка!» — еле выдавила я, но больше ничего не смогла произнести. «А что я могла спросить?» Он молчал, и это уже ответ. «Что же ожидает меня в клане единорогов, если я пойду до конца и стану настоящей женой Земка? Почему не смогу вернуться? По шее пробежал колкий морозец, обернулась к лису. Похоже, Вемут много знает о единорогах. Вероятно, потому что сам был приворожен Росаей. Или причина в другом? Почему эти двое всегда вместе? И эти их тайны? Ведь Земка тоже знает о неких возможностях, которые помогут выбить признание из могучего северного мага. Только я в неведении. Ничего не скрывая от оборотней, которых считала друзьями, сама ничегошеньки не знала о них. «Не хочу вас видеть», — проговорила я тихо, но уверенно, и повернулась к Принегу. Тот, скрестив руки на груди, с интересом прислушивался к перепалке. «Проводи, пожалуйста, Катли». Рядом оказался Койл. Осторожно уцепился за край футболки. Я знала, что ему хотелось взять руку, но он не стал наседать. Но и не дотронуться совсем не смог. «Меня тоже не хочешь видеть». Посмотрела на Вервульфа и сжала челюсти. Если быть честной, кажется, Койл оставался тем единственным, кто ничего не скрывал от меня, был рядом и во всем помогал. Да, он часто вел себя излишне напористо, нередко даже назло и заносчиво, но не пытался притворяться другим. «Нет». Голос мой дрогнул, но я глубоко вздохнула и, не глядя на Земка, добавила. «Тебя это не касается». И пожалела об этих словах, заметив, какой яростно торжествующий взгляд бросил Вервульф на единорога. Губы брюнета изломились в победной усмешке. Кажется, я поторопилась с выводами. Похоже, для будущего вожака я была лишь не сдавшейся добычей. Будь я волку на самом деле не безразлична, он бы смотрел на меня, а не упивался поражением соперника. Я снова одинока. А теперь еще сильнее, потому что со мной нет Депа. Во мне нет. Вырвала край футболки из пальцев Вервульфа и буркнула. «Я передумала. Тебя тоже не хочу видеть». И, не оглядываясь, потопала за Принегом. Когда мы отдалились, Вервульф произнес. «Вы еще не проходили магический узел? Не помню, первый это курс или второй?» «Нет», — покачал головой. «Не учили такого. Что это?» «Думаю, то, что происходит», — ровно отозвался староста третьего курса. «Судя по тому, что я сейчас услышал, некто перепутал ваши нити судеб и затянул как следует. Жаль, Маар здесь нет. Она бы тебе рассказала». «А ты?» — с надеждой уточнила я. Уж очень не понравилось, как звучит магический узел. Ведь именно так себя и ощущала, словно меня жестко скрутили, и куда ни сдвинусь, петля затягивается лишь туже. «Ты можешь рассказать об этом?» «Я не силен в теории», — пожал плечами Принек и покосился с усмешкой. «Зато в практике мне равных нет». По спине пробежали мурашки, я сразу вспомнила его тяжелую лапу и жуткое ощущение близкой смерти. Все-таки Вервульф почти выпускник, а одно то, что он уже в третий раз участвует в межакадемических батлах, намекает на блестящее будущее. Принек отвернулся и указал на виднеющиеся палатки. «Нас уже ждут, а узел не развязать, можно лишь разрубить», — добавил он едва слышно. Я застыла на месте. «Разрубить? Что же это значит? Неужели кто-то должен умереть? Или все? Вемут, Койл, Земка и я каким-то загадочным образом связаны друг с другом. Кто мог создать эту чудовищную магию? Какие причины для этого?» Почему-то в голове возник голос Одана. «Операция Найка проходит успешно». «Одан и Душан?» Не зря же Душан так активно радуется моим неудачам и так старательно злится, когда я выигрываю. Покрутила в кармане бегунок и, приняв решение, кивнула. Сначала поговорю с Атли и Тичами, а затем найду Душана и покажу ему это. Пусть попытается выкрутиться в этот раз.